Дин Кунц. Полночь. Первая дорожка третьей кассеты. Этого было достаточно, чтобы ее мнение о происходящем в корне изменилось. Это вовсе не было бешенством, дикой яростью людей, возжаждавших крови, от которого она чуть не погибла в Северной Ирландии. Нет, это было нечто совсем иное, неизвестное и непознанное. Нарушение всех законов природы, внезапный прорыв из реального мира в сверхъестественное. Это были темные кожистые лапы, покрытые густой шерстью, очень жесткие, широкие и плоские. Пальцы на них были такие длинные и гибкие, что можно было подумать, это пальцы рук, а не ног. Раздался стук в дверь. Он прозвучал, как удар грома. Тесса вскочила на ноги и выбежала из прихожей. Снова звук безумных, странных голосов заполнил коридор. Это была дикая смесь гортанных, хрипящих, воющих криков, прерываемая внезапными взрывами бессвязных, захлебывающихся слов. Тесса подошла к окну, приоткрыла одну его половинку и высунулась наружу. Дверь тряслась от ударов. Грохот был такой сильный, что Тессе казалось, будто она сидит внутри барабана. Благодаря стулу, задвинутому под дверную ручку, дверь ее комнаты не поддавалась так легко, как в другом номере. Но Тесса понимала, что еще несколько таких ударов, и все будет кончено. Она села на подоконник и, свесив ноги, посмотрела вниз. Земля, влажная от тумана, мерцала в тусклом желтоватом свете фонарей в каких-нибудь 12 футах от окна. «Совсем невысоко, можно спокойно прыгнуть», — подумала Тесса. Они начали колотить в дверь еще сильнее. Слышно было, как от дерева отлетали щепки. Тесса оттолкнулась от подоконника. Она приземлилась на влажную землю очень мягко, спружинив на резиновых подошвах кроссовок, слегка наклонилась вперед, но не упала. Над ее головой в комнате шум становился все сильнее. Деревянная дверь трещала, раздавался резкий пронзительный скрежет металла. Похоже было, что взламывали замок. Тесса стояла сейчас ближе к северному концу здания. Ей показалось, что в темноте кто-то движется в том направлении. Конечно, это могли быть просто клочья тумана, которые усилившийся ветер с моря гнал на восток, но она не хотела рисковать и повернула на юг. Море оставалось справа от нее, внизу под обрывом. Тесса добежала до угла мотеля, и тут страшный грохот прокатился в ночи. Дверь ее комнаты, наконец, не выдержала натиска, и рычащая, дико воющая свора ворвалась в комнату, высматривая свою жертву. Глава 35. Сэм не мог теперь выскользнуть из машины, не привлекая внимания Данбери. На площадке стояли 4 патрульных машины. Так что возможность того, что, сидя в машине, он останется незамеченным, составляла 75%. Он сполз на сиденье, стараясь опуститься как можно ниже, и наклонился вправо, навалившись на пульт компьютера. Данбери подошел к соседней машине. Положив голову на кронштейн для компьютера и повернувшись к окну, Сэм наблюдал, как Данбери открывает дверцу машины. Сэм молил Бога, чтобы полицейский не поворачивался, потому что кабина, в которой он сидел, была довольно хорошо освещена фонарями, стоявшими на площадке. Если бы Данбери хоть мельком взглянул в ту сторону, он тут же обнаружил бы Сэма. Полицейский сел в кабину и захлопнул дверцу. Сэм облегченно вздохнул, мотор заработал, и машина выехала со стоянки. В переулке Данбери прибавил скорость, еще минуту слышен был шорох шин по асфальту, и машина исчезла из виду. Сэму Ужасно хотелось еще раз завести мотор и включить компьютер, чтобы узнать, разговаривают ли еще Уоткинс и Шаддок, и что они там обсуждают, но он понимал, что нельзя больше оставаться здесь ни секунды, еще немного, и облава примет такие размеры, что всем полицейским из муниципалитета найдется дело. Сэм не хотел, чтобы кто-нибудь догадался, что он совал нос в компьютер и подслушивал разговоры. Чем большим простачком он им будет представляться, тем труднее им будет поймать его. Поэтому он опять взялся за инструменты и водворил на место замок зажигания. Наведя порядок, он вышел из машины и захлопнул дверцу. Он не хотел уходить по переулку, так как боялся, что из-за какого-нибудь угла может неожиданно вынырнуть патрульная машина, и ему некуда будет скрыться от света фар. Поэтому он скользнул в узкую боковую улочку и открыл калитку, которая вела в чей-то двор. Он увидел слегка обветшалый домик в викторианском стиле, стоявший в глубине двора, а сам дворик так зарос кустарником и имел такой запущенный вид, словно здесь обитали злые духи из сказки. Сэм прокрался мимо дома и вышел на противоположную сторону, на Pacific Drive, недалеко от Ocean Avenue. Ничто не нарушало ночного покоя и тишины. Не было слышно ни воя сирен, ни криков, ни звука бегущих шагов, никаких признаков тревоги. Но он знал, что многоголовое чудовище уже проснулось, и этот грозный дракон, нависнув над городом, стережет каждый его шаг. Глава 36. Майк Пейсер не знал, что ему делать. Он ничего не понимал. Он боялся. В голове у него все смешалось, и он был в панике. Мысли были смутные и путанные, а ему просто необходимо было мыслить ясно и четко, как думают обычные люди, хотя его дикая, нечеловеческая часть вросла в него, не желая покидать его тело. Ум его работал быстро и довольно ясно, но он не мог ни на чем задержаться надолго, без конца перескакивая с одного на другое. Мысли, скачущие, мечущиеся, как язычки пламени, не годились для того, чтобы решить такую важную проблему. Тут нужно было думать быстро, но сосредоточенно, и минутные проблески ничем не могли помочь. Когда он смог, наконец, замолчать, остановить этот пронзительный крик, рвущийся из груди, он вскочил и понесся из кухни в неосвещенную столовую, а оттуда через темную гостиную и короткий коридорчик в спальню, и из нее в ванную комнату. Почти весь путь он пробежал на четвереньках, но, переступив через порог спальни, постарался подняться на ноги. Ему трудно было выпрямиться полностью, и все же он стоял уже почти как человек, только слегка пригнувшись. В ванной под потолком было только одно маленькое узкое окошко, и проникающий через него мерцающий прозрачный лунный свет почти не освещал помещение. Майк ухватился за край раковины и стал всматриваться в зеркальную дверцу аптечки, висевшей как раз на уровне его лица. Но в полумраке он видел только смутное, неясное отражение, какое-то темное пятно с размытыми контурами. Ему хотелось верить, что все по-старому, что он сумел вернуть себе облик, данный ему природой, а это страшное чувство, что он в ловушке, и ему не выйти из его дикого измененного состояния не более чем галлюцинация. О, да, конечно, он всеми силами хотел верить в это, стремился поверить. Ему до боли необходимо было верить, думать так, даже если он ощущал, что не может выпрямиться как следует, что руки его стали необыкновенно длинными и чуть не касаются земли, что голова его как-то странно прижата к плечам, а поясница согнута. Ему нужна, необходима была эта вера. «Включи свет», — приказал Майк самому себе. «Нет, он не мог этого сделать. Включи свет сейчас же». Он боялся. Он знал, что должен включить свет и посмотреть на себя, и ясно увидеть себя в зеркале, но он не мог. Он изо всех сил сжимал край раковины и не мог сдвинуться с места. «Включи свет! Ты должен это сделать!» Вместо этого он наклонился к темной поверхности зеркала, изо всех сил вглядываясь в неясное, размытое изображение, почти ничего не различая, кроме странного янтарного света, горевшего в его глазах. «Включи свет! Включи же, наконец!» Он тихонько заскулил от боли, ужаса и отчаяния. «Шаддок!» Пронеслось вдруг в его голове. «Шаддок! Ну, конечно же, он должен все рассказать Шаддоку. Том Шаддок наверняка знает, что делать. Шаддок — его единственная надежда. Шаддок, он знает все. Шаддок!» Он отпустил, наконец, раковину и, опустившись на четвереньки, помчался из ванной в спальню, скорее туда, где на ночном столике у кровати стоял телефон. На бегу каким-то странным, чужим, пронзительным голосом, в котором слышались гортанные хрипы и визги, свист и шипение, он повторял, непрерывно твердил одно имя, выкрикивал его, словно заклинание, обладавшее магической силой. «Шаддок! Шаддок! Шаддок! Шаддок! Шаддок!» Глава 37. Тесса Локленд укрылась в прачечной автомате, работавшей круглые сутки и находившейся совсем недалеко от Оушен-авеню. Ей хотелось быть в каком-нибудь ярко освещенном месте, и ей нравилось, что мощные лампы дневного света, горевшие под потолком, совсем не оставляют теней. Она сидела одна в этом громадном, залитом ослепительным светом зале, пристроившись на ободранном желтом пластмассовом стульчике, глядя на длинные ряды кабинок для сушки белья, так, словно ожидала, что через их круглые стеклянные окошечки, словно сквозь иллюминаторы какого-то инопланетного космического аппарата, на нее снизойдет озарение. Тесса была опытным кинооператором-документалистом, так что глаз у нее был наметан, и она умела уловить нужные детали, дававшие материалы, сюжет для фильма. Сейчас такими невидимыми, внешними деталями были темнота, смерть и какие-то неведомые силы, действовавшие в этом безумном городе. Вечером на пляже она наверняка слышала крики тех чудовищ, которые потом хотели напасть на нее в мотеле, и без сомнения, кто бы они там ни были, именно они убили ее сестру. Тогда становится понятным, почему власти так настаивали на том, чтобы Марион дала свое согласие на кремацию тела Дженнис, вовсе не потому, что ее останки были изуродованы соленой морской водой и обглоданы рыбами, как они уверяли. Они хотели скрыть раны на ее теле, чтобы избежать вопросов, которые неминуемо возникли бы в таком случае, и на которые вскрытие, сделанное беспристрастно, не могло бы дать ответа. Даже поверхностный взгляд, брошенный на Оушен-авеню, создавал впечатление, что с властью в городе что-то неладно. Витрины многих больших магазинов были пусты. Многие предприятия и конторы закрылись, видимо, обанкротившись, что было совершенно необъяснимо, так как в городе практически не было безработицы. Лица людей, которых она встречала на улице, были странно серьезны и сосредоточены. Все шли быстро, не глядя по сторонам, словно торопясь по каким-то неотложным делам. Довольно необычная картина для маленького, забытого богом городка на северном побережье, куда вряд ли могли проникнуть шум и суета больших городов. Как бы там ни было, но все ее наблюдения все-таки не давали объяснения, почему по какой причине полиция столь старательно скрывала правду о гибели Дженнис? Почему, несмотря на свое процветание и благоденствие, город кажется придавленным экономической депрессией? И что за кошмарные чудовища были в мотеле? Наблюдения давали только ключ к разгадке действительных причин всего этого, но сами причины лежали слишком глубоко, и хотя Тесса заметила многое, хотя она умела сопоставлять и делать выводы из увиденного, все же она не могла найти ответов на свои вопросы, воспользоваться ключом, который давала ей наблюдательность. Вся дрожа, она сжалась на своем стуле в мертвенном слепящем свете люминесцентных ламп, вдыхая запахи стирального порошка, отбеливателей и антистатиков, к которым примешивался затхлый, застоявшийся запах окурков, лежавших в пепельницах с песком, и пытаясь сообразить, что делать дальше. Тесса и не думала отказываться от мысли распутать обстоятельства смерти Дженнис. Но она не была настолько самоуверена, чтобы считать, будто она и впредь сможет играть роль частного детектива, самостоятельно ведя расследование. Ей нужна была помощь, и она надеялась, что власти округа или штата окажут ей необходимую поддержку. Первое, что требовалось сделать, это как можно скорее выбраться из Мунлайт-Коува живой и невредимой. Машина осталась на стоянке у мотеля, и ей не слишком хотелось туда возвращаться. Эти существа могли все еще быть в гостинице или прятаться в густых кустах за деревьями, в затененных укрытиях, бывших, кажется, неотъемлемой частью этого города, как и другие прибрежные городки Калифорнии, как ее любимый Кармел. Мунлайт Коув, казалось, был построен прямо в лесу. Кармел Тесса особенно любила, потому что творения рук человека неразрывно соединялись в нем с окружающим пейзажем. Казалось, его ландшафт и архитектура в едином порыве высечены рукой скульптора. Однако сейчас в пышной зелени и живописных, таинственных, тенистых уголках Мунлайт Коува не чувствовалось ни прелести, ни очарования Кармела. Скорее наоборот, город казался затянутым в тонкую прозрачную пленку цивилизации, сквозь которую просвечивало что-то дикое, первобытное, настороженно застывшее и изготовившееся к прыжку. Его маленькие уютные скверы и темные улицы были уже не воплощением красоты и покоя, а ужаса и смерти. Тесса решила, что Мунлайт Коув выглядел бы гораздо более привлекательным, если бы все его улицы, переулки и парки были освещены так же ярко, как та прачечная, в которой она нашла убежище. Конечно, может быть, полиция уже знала о происшедшем в Коуф-Лоджи и сейчас наводит там порядок, но именно поэтому Тессе еще меньше хотелось туда возвращаться. Присутствие полицейских создавало дополнительные затруднения. Они, естественно, начнут задавать вопросы, интересоваться, что ей известно об убийстве тех двух постояльцев. При этом откроется, что Дженнис была ее сестрой. И хотя она не собирается сообщать им, что приехала сюда, чтобы узнать правду о ее гибели, они и сами могут об этом догадаться. Раз они участвуют в каком-то тайном заговоре и не хотят раскрывать истинные причины смерти Дженнис, они вряд ли будут долго колебаться, как поступить с ее сестрой. Они разделаются с ней, никто ничего не узнает. Значит, машину придется оставить. Но пытаться выбраться из города пешком, ночью — вообще безумие. Возможно, на шоссе ей удалось бы остановить машину, может быть, даже какой-нибудь солидный грузовик с порядочным нормальным водителем, а не легковушку, где шофер сам может оказаться преступником или маньяком. Но от города до шоссе еще надо добраться, а путь лежит через совершенно пустынную, почти необжитую местность, где еще большая вероятность, что она наткнется на таких же монстров, как те, что сломали дверь ее номера в гостинице. Хотя они, без сомнения, могут настигнуть ее в любом, даже относительно людном и хорошо освещенном месте. Нет никаких оснований думать, что в этой прачечной автомате она в большей безопасности, чем где-нибудь в чаще леса. Когда рвется тонкая пленка цивилизации, взорванная дикими первобытными инстинктами, тогда уже нет больше такого места, где ты можешь чувствовать себя в безопасности. Тогда ты уже нигде не найдешь защиты, даже на ступенях Божьего храма. Тесса поняла это еще в Северной Ирландии, и так было везде. И тем не менее она предпочитает свет темноте. Она словно перешагнула через невидимую черту, отделявшую хорошо знакомую ей привычную жизнь от враждебного неведомого мира. И до тех пор, пока она не выйдет из этих зыбких сумерек, непознанного и непонятного, гораздо разумнее остерегаться темных затененных уголков, где ее, скорее всего, может подстерегать опасность, и выбирать более светлые, еще лучше ярко освещенные места. Но в таком случае Тесса не могла придумать ничего другого, как только до утра оставаться в прачечной. Днем она может рискнуть и попробовать добраться до шоссе. Она снова начала созерцать круглые окошки сушильных кабин. Осенние мотыльки, летевшие на резкий холодный свет люминесцентных ламп, с мягким стуком ударялись об их жесткие пластмассовые колпаки. Глава 38. Все планы Крисси были нарушены. Теперь она не могла идти прямо в Moonlight Cove, как предполагала раньше. Подумав немного, девочка повернула назад. Сойдя с шоссе, она пошла лесом, осторожно, стараясь двигаться как можно бесшумнее, перебегая от дерева к дереву, чтобы не привлечь внимание полицейских, стороживших перекресток. Пройдя пару сотен ярдов от опасного места и убедившись, что полицейские, сидевшие в засаде, не смогут теперь ни увидеть, ни услышать ее, Крисси пошла увереннее. Наконец она подошла к одному из тех домов, которые кое-где стояли вдоль шоссе. Это был одноэтажный деревянный домик с просторной лужайкой перед террасой и несколькими соснами и пихтами, раскинувшими свои ветви над ее крышей. Он был еле виден в слабом свете убывающей луны. Свет нигде не горел, и вокруг стояла полная тишина. Крисси нужна была передышка, время, чтобы обдумать, что делать дальше, и ей хотелось хоть ненадолго укрыться от сырого, пробирающего до костей ночного воздуха. Понадеявшись, что во дворе не окажется собак, она побежала к гаражу, стараясь не шуметь и ступая не по гравиевой дорожке, а по траве. Как она и предполагала, рядом с большим широким входом в гараж, предназначенным специально для машин, была еще маленькая боковая дверца. Она оказалась не заперта. Крисси вошла и прикрыла за собой дверь. Крисси Фостер, тайный агент, действуя смело и ловко, проникла через боковую дверь на вражескую территорию, тихонько прошептала девочка. Бледный свет предутренней луны лился сквозь стекла в двери и сквозь два высоких узких окна в западной стене гаража, но он был так слаб, что почти ничего невозможно было разглядеть. Крисси видела только мягкое поблескивание хрома на бортах машин, да искорки, мерцавшие на лобовых стеклах, так что она поняла, что в гараже два автомобиля. Осторожно вытянув перед собой руки, словно слепая, опасаясь наткнуться на что-нибудь и уронить, Крисси подошла к ближайшей машине. Дверца была не заперта. Девочка скользнула на переднее сиденье, оставив дверцу открытой. Она включила лампочку, и приветливый свет залил кабину. Конечно, могло случиться, что кто-нибудь в доме проснется и, выглянув в окно, заметит свет, падающий из окон гаража, но Крисси решила рискнуть. Она пошарила в ящичке для перчаток, в отделениях для карт на дверцах, даже под сиденьями, надеясь найти хоть какую-нибудь еду, так как знала, что большинство людей держит в машинах леденцы или пакетики с орехами, или печенье, или вообще что-нибудь, чтобы можно было перекусить по дороге. Правда, она кое-что поела днем, еще пока сидела запертая в кладовке, но с тех пор прошло уже больше 10 часов. В животе у нее урчало от голода. Крисси, конечно же, не ожидала, что для нее тут будет приготовлена большая порция сливочного мороженого с сиропом и фруктами или холодные сэндвичи с мясом, но все же надеялась на нечто большее, чем пласт жевательной резинки и один зеленый леденец, который валялся под сиденьем, весь облепленный пылью и ворсинками от ковра. Словно читая заголовки утренних газет, девочка произнесла: «Голодная смерть среди изобилия. Трагедия наших дней. Маленькая девочка нашла в гараже свою смерть. Мне нужно было всего лишь несколько соленых орешков». Нашли на стене слова, написанные ее собственной кровью. Зато в другой машине Крисси наткнулась на 2 плитки молочного шоколада с миндалем. «Спасибо тебе, Боженька, любящая тебя Крисси». Первую шоколадку девочка проглотила, почти не почувствовав ее вкуса. Но вторую она ела медленно, смакуя каждый кусочек, с наслаждением ощущая, как они сладко тают на языке. Жуя шоколад, Крисси размышляла, как ей попасть в Moonlight Cove. К тому времени, когда она положила в рот последний кусочек, объевшись шоколадом, маленькая девочка скончалась в гараже от судорог. План был готов. Обычное время, когда Крисси ложилась в свою кроватку и сладко засыпала, давным-давно прошло. Волнение и переживания этой ночи высосали все ее силы, так что теперь, наевшись шоколада, она хотела только одного — свернуться клубочком и хотя бы 2 часика поспать, прежде чем приступить к осуществлению своего плана. Девочка широко зевнула и совсем сползла на сиденье. Все ее тело ныло, веки сами опускались, словно какой-то не в меру ретивый похититель трупов придавил их тяжелыми медными монетами. Живо представив себе эту сцену, Крисси, как ужаленная, выскочила из машины, захлопнув за собой дверцу. Если только она задремлет, то наверняка не проснется до утра, пока кто-нибудь ее здесь не обнаружит. Вполне возможно, что люди, живущие в этом доме, превращены точно так же, как и ее родители. Тогда она погибла. Поеживаясь от холодного ветра, девочка вышла на шоссе и повернула на север. Она миновала еще 2 тихих и темных домика, стоявших у дороги, прошла через рощицу и вышла, наконец, к тому дому, который был ей нужен, одноэтажному, деревянному, под жестяной крышей, очень похожему на первый. Крисси знала людей, которые жили здесь, мистера и миссис Эулан. Миссис Эулан заведовала школьным кафетерием, мистер Эулан был садовником и имел в городе много заказов. Каждое утро на рассвете его белый грузовичок мчался в город, доверху нагруженный газонокосилками и садовыми ножницами, граблями и лопатами, мешками с прелой соломой и удобрениями. В общем, всем тем, что могло понадобиться в его работе. Он высаживал миссис Эулен у школы, когда там еще почти не было учеников, и ехал дальше выполнять заказы соседей. Крисси решила найти в кузове грузовика укромное местечко и спрятаться среди садовых инструментов и оборудования мистера Эулана. Гараж был открыт, и машина стояла на месте. Люди здесь вообще редко что-нибудь запирали. Ничего удивительного, ведь это все-таки была сельская местность. Здесь все привыкли доверять друг другу, и это было бы прекрасно, если бы не нашествие инопланетян, которым такая доверчивость была, конечно, только на руку. Единственное окошко гаража было довольно маленьким, к тому же из дома его не было видно, так что, войдя в гараж, Крисси решила рискнуть и включила верхний свет. Она тихонько забралась в кузов и стала пробираться между садовыми инструментами, сваленными у заднего борта, вперед, к кабине, туда, где стояли 50-фунтовые мешки с удобрениями, черноземом и средством для уничтожения улиток. Между ними высилась гора разных тряпок и мешковины. В них мистер Эулан заворачивал садовые ножницы, чтобы уберечь их от сырости. Девочка подумала, что часть тряпок можно положить на дно кузова вместо матраса, а другими накрыться, как одеялом. Проспать так до утра, а потом, спрятавшись под дерюгой между громадными мешками, доехать до Мунлайт Кова. Она спрыгнула на пол, выключила свет, потом в темноте очень осторожно забралась обратно. Крисси устроила себе довольно уютное гнездышко, хотя мешковина оказалась немного жесткой и царапала кожу. Ею пользовались уже не первый год, так что она впитала в себя запах свежескошенной травы. Поначалу он приятно щекотал ноздри, но потом девочка привыкла и перестала его замечать. Она накрылась несколькими кусками мешковины и, наконец, согрелась в первый раз за эту ночь. «Глубокой ночью», — думала Крисси. Маленькая Крисси, умная и сообразительная девочка, спряталась под мешковиной, приятно пахнувшей свежим сеном, догадавшись, что этот аромат заглушит запах ее собственного тела, и преследующие ее инопланетяне, а может быть и оборотни, чей нюх был таким же острым, как у охотничьих собак, потеряют ее след. Глава 39. Сэм на время укрылся в темном дворе начальной школы Томаса Джефферсона на Паломино-стрит в южной части города. Он уселся на качели, стоявшие на площадке для игр, и, слегка раскачиваясь, обдумывал дальнейший план действий. Он не мог уехать из Мунлайт-Кова на машине, так как она осталась на стоянке около мотеля, и стоит только ему туда сунуться, как его тут же зацапают. Конечно, можно было бы взять чужую машину, но он помнил, как Лоуман Уоткинс приказал Данбери заблокировать Оушен-авеню, выставив посты между городом и шоссе. Они перекрыли все выходы. Можно, конечно, осторожно боковыми улочками добраться до края города, а там уж через поля и перелески до шоссе. Но Уоткинс говорил что-то насчет того, что весь город отцеплен, что им надо перехватить девчонку Фостеров. Как бы ни был уверен Сэм в своих силах, в своем умении, полагаясь на безошибочный инстинкт уйти от любой погони, но нельзя забывать, что на этот раз погоня шла на открытой местности. А ему вот уже 20 лет, а то и больше, со времен войны не приходилось этим заниматься. Если Уоткинс расставил своих людей вокруг города, намереваясь поймать девочку, то Сэм, весьма вероятно, попадется примехонько в их лапы. Он мог бы рискнуть, но не имел на это права. Прежде чем его схватят, он должен позвонить в ФБР, сообщить обо всем и попросить срочно прислать подкрепление. Если он не успеет этого сделать и станет очередной жертвой несчастного случая в этом городе-чемпионе по катастрофам и авариям, ФБР, конечно, пошлет новых агентов, которые займут его место и, в конце концов, наверное, докопаются до правды. Но как бы ни было слишком поздно. Туман быстро рассеивался, ветер толкал качели, и они потихоньку раскачивались взад-вперед. Так что Сэму почти не приходилось прилагать усилий. Он думал о графиках, которые увидел на экране компьютера. В течение следующих 23 часов все население города должно быть превращено. Правда, Сэм понятия не имел, что это за чертовщина и во что их собираются превратить. Но само слово ему очень не понравилось. И он чувствовал, что если такой план, намеченный этими графиками, будет выполнен, если все жители Мунлайт-Кова будут превращены, то выяснить, в чем тут дело, будет, пожалуй, не легче, чем решить китайскую головоломку. Отлично. Значит, первое, что он должен сделать, добраться до какого-нибудь телефона и позвонить в бюро. Все телефоны в Мунлайт-Коуве прослушиваются, но теперь это было уже неважно. Пусть компьютер зафиксирует его разговор, пусть он запишет его хоть слово в слово, это не имело уже никакого значения. Ему нужно только 30 секунд, самая большая минута. Главное – дозвониться до бюро, чтобы они как можно скорее прислали подкрепление. Потом он может кружить по городу, вводя полицейских за нос, пока через пару часов не прибудет отряд агентов. Однако просто зайти в какой-нибудь дом и попросить разрешения воспользоваться их телефоном Сэм не мог. Он боялся ошибиться и не знал, кому здесь можно верить. Морис Стейн очень верно подметил, что если хоть день или два пробудешь в этом городе, тебя охватывает такое чувство, будто куда бы ты ни пошел, за тобой постоянно следят чьи-то глаза, и в любой момент тебя могут схватить и засадить за решетку, или еще что похуже. У Сэма такое ощущение появилось уже через несколько часов, и теперь оно быстро нарастало, переходя в другое состояние постоянного напряжения и подозрительности. Уже более 20 лет, со времен той проклятой войны в джунглях, он не испытывал ничего подобного. Так, остается телефон-автомат. Только не тот, из которого он звонил раньше. Надо быть полным идиотом, чтобы еще раз возвращаться на то место, где тебя однажды уже засекли. Еще днем, прогуливаясь по городу, он заметил один или два телефона-автомата. Сэм поднялся с качелей, сунул руки в карманы куртки и, пригнувшись, вышел из школьного дворика навстречу пронизывающему ветру. Он размышлял о девочке Фостеров. Почему Шаддоку и Уоткинсу так важно поймать ее? Кто она? Что она такое видела и знает? Сэм чувствовал, что она могла бы помочь раскрыть этот заговор. Она присутствовала при чем-то таком, что, возможно, объяснило бы значение этого странного слова «превращение». Глава 40. Желтые стены комнаты, казалось, сочились кровью. Густая темно-красная жидкость стекала по ним бесчисленными ручейками. Стоя посреди этой комнаты на первом этаже гостиницы «Коуф Лодж», Лоуман Уоткинс чувствовал, как все у него внутри дрожит от зрелища этой кровавой бойни, и в то же время от какого-то странного возбуждения. Тело мужчины, распростертое около развороченной кровати, было страшно избито и разодрано. На женщину вообще невозможно было смотреть без ужаса. От нее осталась бесформенная кровавая масса. Она лежала в коридоре алым пятном, выделяясь на оранжевом ковре. Воздух был густым от крови, желчи, испражнений, мочи. Смесь запахов, ставшая уже привычной для Лоумана Уоткинса, поскольку с каждой неделей, с каждым днем число жертв регрессивных все росло. Однако на этот раз, как никогда прежде, он с удовольствием вдыхал эти кисловатые испарения, ощущая в них какую-то необъяснимую сладость и притягательность. Он глубоко втягивал в себя воздух, недоумевая, как это мерзкое зловоние может доставлять ему такое наслаждение. Но он не мог воспротивиться, не мог противостоять искушению вдыхать этот запах, все шире раздувая ноздри, словно гончая, почуявшая лису. Несмотря на то, что соблазнительный дух, казалось, сам проникал ему в ноздри, Лоуман все же был испуган своей неожиданной реакцией. Тем, как все его существо откликнулось на какой-то невидимый призыв. Чем заманчивее и слаще казался ему этот смрад, тем больший ужас охватывал его, леденя кровь в жилах. Барри Шольник, которого Лоуман послал в Коуфлодж, чтобы задержать Сэма Букера, и который вместо агента ФБР обнаружил здесь весь этот разгром и трупы, стоял теперь в углу у окна, пристально глядя на мертвое тело мужчины. Он давно уже прибыл в мотель, раньше всех остальных, и вот уже почти полчаса был в этой комнате, вполне достаточно, чтобы осмотреть жертву преступления с тем хладнокровием и бесстрастностью, которые должен воспитывать в себе настоящий полицейский, относясь к мертвым и изуродованным телам так, словно они только часть окружающей обстановки. Однако Шольник не мог оторвать глаз от обезображенного трупа, от забрызганных темной кровью обломков мебели, от расписанных кровавыми ручейками стен. Он стоял, напряженно вытянувшись, явно захваченный отвратительным зрелищем, видом жестокой бойни, напоминавшей о разгуле бешеных первобытных инстинктов, вырвавшихся на волю. Мы ненавидим регрессивных, то, во что они превратились, и то, что они творят. И в то же время мы как-то странно, болезненно завидуем им, томимся и тоскуем по этой последней страшной свободе. Что-то внутри него, и, как подозревал Лоуман, внутри каждого из новых людей вопило, требовало бросить все, забыть обо всем, стать таким же, как регрессивные, стать одним из них. Он чувствовал сейчас то же, что недавно у дома Фостеров, страстное, непреодолимое желание воспользоваться своей новой силой, мощью своего тела, но не так, как рассчитывал Шандок. Он не хотел подниматься на какую-то новую, высшую ступень, нет, совсем напротив. Он безумно, неистово желал скатиться в эту темную, бездонную пропасть одичания. Он жаждал спуститься глубоко, очень глубоко, ниже уровня человеческого сознания, туда, где его не будут мучить мысли о цели и смысле жизни, где прекращается всякий контроль над собственными действиями, исчезает власть ума над чувствами, где не мучают сомнения или воспоминания, где можно жить только ощущениями, и только они определяют твой выбор, только то удовольствие, наслаждение, которое они доставляют, решает все. Вернуться в состояние, свободное от мучительных терзаний разума, от всех сложностей этой высшей, разумной человеческой жизни. О, Боже! Сбросить с себя тяжкое бремя цивилизации, не знать, не помнить, не переживать, не страдать, не мучиться угрызениями совести, перестать быть человеком, венцом природы, стать, наконец, свободным. Шольник издал какой-то низкий гортанный звук. Ломан оторвался от мертвого тела и взглянул на него. В темных глазах полицейского горел дикий огонь безумия. «Неужели я так же бледен, как и он?» — подумал Ломан. «Неужели у меня такие же запавшие глаза и безумный вид?» На какой-то миг глаза Шольника встретились с его взглядом, но полицейский тут же отвел их в сторону, словно его поймали на чем-то постыдном и преступном. Сердце Ломана бешено колотилось. Шольник отошел к окну, крепко сжав кулаки. Не оборачиваясь, он смотрел на черную, безбрежную гладь океана. Ломан чувствовал, что весь дрожит. Этот запах. Он проникал в самую глубь его существа, доставляя мучительное наслаждение. Он звал его. Он словно подавал какой-то таинственный сигнал. Запах охоты, погони, убийства. Ломан резко отвернулся от трупа и вышел в коридор, но и там он не нашел облегчения. Вид мертвой женщины, полуобнаженной, растерзанной, искалеченной, волновал его не меньше, чем тело мужчины, оставшееся в комнате. Боб Трот, один из основных служащих, взятый в полицию недавно, когда на прошлой неделе штат увеличился до 12 человек, стоял низко склонившись над избитым, изуродованным телом. Это был здоровенный парень, гораздо выше и плотнее Ломана. Лицо его, словно вырубленное из камня, все состояло из плоскостей и острых углов. Он, не отрываясь, смотрел на труп. Губы его скривились в жуткой безумной улыбке. Побагровев, видя все вокруг, как в тумане, ощущая жгучую резь в глазах от невыносимо резкого ослепительного света люминесцентных ламп, Ломан резко выкрикнул: «Трот, следуйте за мной!» Он направился в другой конец коридора, где дверь еще одного номера тоже была взломана. Очень неохотно Трот, наконец, выпрямился и пошел за ним. Ломан как раз дошел до взломанной двери, когда на лестничной площадке появился Поль Амберли, полицейский, которого Уоткинс послал проверить записи в журнале регистрации постояльцев. Фамилия супругов из 24-го номера — Дженкс, Сара и Чарльз, — доложил он. Амберли был еще очень молод, всего лишь 25. Худощавый и мускулистый. Это был умный, способный служащий. Лицо его слегка заострялось, глаза были глубоко посажены, и, может быть, поэтому Ломану казалось, что в нем есть что-то лисье. Они приехали из Портленда. А кто был здесь в 36-м? Тесса Локленд из Сан-Диего. Ломан вздрогнул. «Локленд?» Амберли, решив, что шеф не расслышал, медленно повторил фамилию по буквам. «Когда она приехала?» «Сегодня вечером». «Вдова священника Дженнис Капшоу», — задумчиво произнес Уоткинс. «Ее девичья фамилия была Локленд. Мне пришлось говорить по телефону с ее матерью. Она живет в Сан-Диего. Упрямая старая ведьма. Миллион вопросов. Пришлось изрядно помучиться, прежде чем она согласилась на кремацию. Она сказала тогда, что другая ее дочь за границей, где-то очень далеко, так что невозможно сразу сообщить ей о случившемся, но не позже, чем через месяц она приедет, чтобы освободить дом и уладить все остальные дела миссис Капшоу. Так что, я думаю, это она и есть. Лоуман вошел в комнату Тессы. Оба полицейских за ним. Номер 40. Через две двери дальше по коридору значился в журнале «Сданным Сэму Букеру, биржевому маклеру». Ветер задувал в открытое окно. В комнате все было перевернуто вверх дном. Везде валялись обломки мебели, постель разворочена, простыни, одеяло, подушки — все разодрано в клочья. Под ногами хрустело стекло разбитого вдребезги экрана телевизора. Но нигде не было заметно следов крови. Они уже до этого заглядывали в ее комнату в поисках тела, но ничего не обнаружили. Окно было открыто, так что, вероятно, женщина, занимавшая этот номер, ускользнула через него раньше, чем регрессивные вломились к ней. «Итак, Букера в мотеле нет», — подытожил Лоуман. «И мы имеем все основания предполагать, что он видел регрессивных или слышал шум убийства. Он, конечно, сообразил, что здесь что-то не так. Он не может понять, что именно, но он знает достаточно. Слишком много. Спорю на что угодно, он уже несется во всю прыть, чтобы позвонить в это самое проклятое бюро», — вмешался Трот. «Вероятно», — согласился Лоуман. «Да еще эта сука Локленд, она наверняка догадалась, что ее сестра и не думала кончать жизнь самоубийством, что ее прикончили те же монстры, которые расправились с парочкой из Портленда. Ну и что в таком случае сделает всякая нормальная женщина?» — усмехнулась Амберли. «Естественно, пойдет в полицию. Нам даже не придется искать ее. Она сама попадет к нам в сеть». «Возможно», — неуверенно протянул Уоткинс. Он принялся рыться в обломках. «Надо найти ее сумку, она не могла взять ее с собой. Слыша, как они ломятся в дверь и вот-вот ворвутся, она, конечно, думала только о том, как бы убежать, выпрыгнуть в окно. У нее не было времени задерживаться». Трот нашел ее засунутой между кроватью и одной из тумбочек. Высыпав все из бумажника, он перебирал кредитные карточки, фотографии, пока не наткнулся, наконец, на то, что искал — водительские права. Согласно указанным в них данным, Тесса была ростом 163 сантиметра, вес 51 килограмм, блондинка, глаза голубые. Лоуман держал удостоверение так, чтобы Трот и Амберли могли видеть ее фотографию. «Красотка!» — присвистнул Амберли. «Вот бы попробовать!» — отозвался Трот. Слова, которые употребил его подчиненный, заставили Лоумана похолодеть. Непонятно было, что Трот имел в виду. Быть может, его «попробовать» означало просто желание переспать с ней, но это могло быть и выражением его тайной, подсознательной, безумной жажды терзать ее тело, вгрызаться в него зубами и рвать его на части, так же, как регрессивные растерзали приезжих из Портленда. «Мы знаем, как она выглядит», — заметил Уоткинс. «Это облегчит поиски». Резкое рубленное лицо Трота не очень-то подходило для выражения таких нежных чувств, как любовь, симпатия, восхищение красотой. Зато оно было словно создано для того, чтобы в нем отражались ярость голодного хищника, жестокость, таившаяся в глубинах его существа, свирепое наслаждение при виде замученной жертвы. «Мы должны заставить ее молчать?» «Да. С одной стороны, она, конечно, ничего в точности не знает, но с другой знает слишком много. Ей известно, что люди в том номере были убиты, и не исключено, что она видела регрессивных. А может быть, регрессивные преследовали ее, выскочили за ней в окно и поймали, — предположил Амберли. — Тогда мы найдем ее тело где-нибудь снаружи, недалеко от гостиницы. — Возможно, — согласился Лоуман. — Но если нет, мы должны найти ее и сделать так, чтобы она уже никогда никому ничего не смогла рассказать. — Вы звонили Каллану? — Да, — ответил Амберли. — Здесь надо все привести в порядок, — распорядился Уоткинс. — Никто не должен ни о чем подозревать, пока не наступит полночь, и все жители города не пройдут через превращение. Когда с этим будет покончено, можно будет сосредоточить все силы на вылавливании и уничтожении регрессивных. Трот и Амберли посмотрели на Лоумана, их глаза встретились с его взглядом, потом они переглянулись. В их взглядах Лоуман уловил глубокое темное знание, неумолимую правду о том, что в каждом из них таится регрессивный, что они точно так же чувствуют этот могучий, первобытный призыв, этот зов доисторических предков сбросить с себя тяжкую ношу цивилизации и разума, забыться в дикой безграничной свободе. Это было сознание того, о чем ни один из них не осмеливался сказать вслух, потому что высказать это было бы равносильно признанию того, что проект «Черный ястреб» изначально ошибочен и порочен, и что все они обречены. Глава 41. Майк Пейсер поднял трубку и, услышав гудок, начал неловко нащупывать кнопки, которые были слишком малы и слишком близко находились друг от друга для его невероятно длинных пальцев с острыми кривыми когтями. Внезапно он понял, что не может позвонить. Он не смеет звонить Шаддуку, несмотря на то, что они знают друг друга вот уже больше 20 лет, еще с тех давних дней, когда они вместе учились в Стэнфорде. Он не может позвонить Шаддуку, хотя именно Шаддук сделал из него то, чем он стал теперь. Он не должен звонить, потому что Шаддук сразу же объявит его вне закона, отверженным парией. Шаддук запрет его в лабораторию как регрессивного и будет ставить на нем свои опыты, словно он крыса или кролик, кидая ему кусочки еды повкуснее в награду за послушание. А может быть, просто уничтожит его как представляющего угрозу для других жителей Мунлайт-Коува, которые еще не прошли превращение. Пейсер дико, пронзительно закричал от отчаяния. Последняя его надежда рухнула. В бешенстве он рванул телефон и, выдернув из стены провод, швырнул его через всю спальню. Аппарат ударился о зеркало, посыпались осколки стекла. Это неожиданное озарение. Сознание того, что Шаддук уже не друг ему, не наставник и руководитель, а могущественный и страшный враг, было последней четкой, ясной и разумной мыслью, вспыхнувшей в голове Пейсера. Страх был ловушкой, черным бездонным люком, который открылся под его ногами. Он полетел, проваливаясь в пустоту, в первобытную дикую тьму, в жестокое, бешеное безумие, которое рвалось из него и которым он наслаждался, охотясь по ночам. Он метался по дому, то неистово кружа по комнатам, то медленно, угрюмо сгорбившись, переползая из угла в угол. Возбуждение сменялось подавленностью, мрачная угнетенность, жаждой крови и разрушения, тлевшие в нем постоянно, словно раскаленные угли под тонким слоем пепла. Но он не сознавал, что с ним происходит. Не мог понять, откуда вдруг рождались в нем эти чувства. Он мог только ощущать их. Все остальное покрывал мрак. Он помочился в углу гостиной, подполз поближе на четвереньках и обнюхал собственную лужу, потом снова почувствовал голод, понесся на кухню. Временами тьма, омрачавшая его рассудок, немного рассеивалась, и он делал слабые попытки вернуть своему телу прежнюю человеческую форму, вернуть его в мир цивилизации и разума, но тело не подчинялось ему, и он снова и снова скатывался в ночь своего животного существования. Иногда во время таких проблесков он способен был даже оценить всю иронию ситуации. Если бы он мог, он бы, наверное, засмеялся. Конец первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.